Ее папаша знает. Он все те края прошел и родом оттуда. Только он человек больно серьезный. И вашего брата не любит. В милиции работает. Русинову стало горячо, словно на его спине вновь запалили огонь. Друг Овеги знал, наверное, не только, где это место, Кашгара. «Сделаем вот что», — вдруг решил Петр Григорьевич. «Через недельку Ольгу надо домой отправлять». «Через неделю рано», — перебила его Ольга. «Когда закончу, тогда и поеду». «Я же не гоню тебя», — стал оправдываться пчеловод. «Думал, ты за неделю управишься. Это я к тому, чтобы тебя рыбачок наш домой отвез». Петр Григорьевич упорно не называл его по имени, как, впрочем, и всех остальных, кроме Ольги. Он придумывал прозвище и тем самым как бы подчеркивал случайность знакомства. Встретились, поговорили, даже пожили под одной крышей, а потом разошлись без всяких обязательств. «Ничего, я и на лесовозах доберусь», — промолвила Ольга. «Ему-то по пути будет», — заверил пчеловод. «Заодно и познакомиться с твоим отцом. Может, сговорятся». «О чем это они сговорятся?» — подозрительно спросила она. Петр Григорьевич подмигнул Русинову. «Ну, мало ли о чем. Дело мужское. Ты же рыбачок вроде холостой, а тут вон какой товар попадает». «Не обращайте внимания», — спокойно сказала Ольга, укладывая Русинова на топчан. «Он меня не первый раз сватает. В прошлом году за снежного человека. Но подожди еще года три, так и снежный человек тебя не возьмет», — отпарировал Петр Григорьевич. «Как хочешь. А рыбаку помочь надо. Он тут целое лето зря прокопает. Так бы отвез тебя, слово за слово, глядишь бы и... Согласился, показал Кашгару. Я бы метку ему послал». «Бесполезно», — бросила она. «С него еще выговор не сняли за прошлый год». «Велика беда выговор», — засмеялся пчеловод. «Снимут. Ведь для проформы дали. Кого-то надо наказать ведь». «А за что наказали?» — поинтересовался Русин. «Ни за что», — отрезал тот. «В прошлом году на его участке геологи работали. Один в лес ушел и потерялся. Да, видно, непростой был, не бич. Начальство налетело, все лето вертолеты кружили. Говорили, то ли иностранец он, то ли еще кто. Словом, не наш брат». «Опять все перепутал», — вмешалась Ольга. «Я же тебе говорила, у него отец работает в Министерстве иностранных дел. Зямщиц его фамилия, очень известный человек». «Может быть, и Зямщиц, да в этом ли дело?» — не согласился Петр Григорьевич. «Каждому-то участкового милиционера не представишь». Русинов понял, что это за геологи. Савельевская фирма. «Значит, и у них люди теряются». «Не думай, поезжай», — почти приказал Петр Григорьевич. «Там у тебя дело наладится». Он заметил, что Ольге не нравится эта затея с поездкой в Гадью, а потом в неведомую Кашгару, но впереди, по крайней мере, была целая неделя. И Русинов рассчитывал, что за это время напористый пчеловод ее убедит. Ехать к ее отцу теперь следовало в любом случае, но только не одному. Надо вначале дождаться Ивана Сергеевича или хотя бы точно знать, приедет он или нет. Если там потерялся савельевский человек, значит, фирма «Валькирия» еще в прошлом году исследовала ту территорию. Значит, она каким-то путем вышла на Кашгару и на места, где бывал Овега. Пока он сидел над картой перекрестков путей и занимался расчетами, Савельев не терял времени и отрабатывал площади. Когда Ольга разрешила ему встать, он как бы ненароком спросил, есть ли нынче в Гадье геологи. Она сказала, что пока еще не приехали, однако отец уже готовится к их появлению. А кроме того, на дороге перед поселком выставили пост ГАИ. Эта новость еще больше вдохновила Русинова. Неужели Савельев что-то нащупал? Ухватил жилку. Тогда вообще нужно действовать без промедления. Может оказаться, что он придет к шапочному разбору, когда не только пост ГАИ, а и армейские подразделения поставят и отцепят весь район, как было в Цемлянске. Единственное, что утешало, похоже, савельевская фирма и мелиораторы не имеют связи между собой, ибо Петр Григорьевич говорил о геологах как о чужих, посторонних людях. Хотя и тут надо держать ухо востро. Игры могут быть такими многоярусными и сложными, что не сразу и разберешь, кто кому служит и кто кому обеспечивает существование. И участники таких игр не могут и подозревать, что играют в одни ворота. Исчезнувший разведчик Виталий Раздрогин до сих пор, судя по поведению, находится в разведке. А Петр Григорьевич вывешивает ему условный сигнал – полотенце на веревке. Но черт возьми, почему тот же Раздрогин заботится об этом пермяке Варге? Ведь после его ночного визита здесь появилась Ольга.